Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 17 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Армянский язык будут преподавать в Пекинском университете. Ушел из жизни заслуженный врач НКР Егише Атаян. Писатель Ашот Бегларян стал финалистом международного конкурса. Итак, подробности новостного блока. Начнем с печального известия. 15 ноября в возрасте 97 лет ушел из жизни заслуженный врач НКР, ветеран войны и труда Егише Атаян. Светлая память о прекрасном враче и человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал. Преподаватель кинорежиссуры Ереванского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна Арсен Аракелян провел лекции и занятия для студентов-журналистов Арцахского государственного университета. Занятия проходили в форме живых лекций, семинаров, обсуждений. Студенты обучались приемам ораторского искусства, преподнесения своих мыслей и идей, художественно-режиссерского оформления своих текстов. Арсен Аракелян уверен, что без режиссуры любой материал будет выглядеть достаточно серым. Մենք հենց դրանից ենք սկսել, որ ռեժիսուրան շատ կարևոր է, որովհետև այսօր մի հատ ռեպորտաժ պատրաստես ու այդ ռեպորտաժը չլինի մինիֆիլմ։ Ոչ մեկին դա չի հետաքրի։ Եթե դու այսօր գնաս պատմես ինչ-որ պատրաստական վիճակից, ինչ որ կատարվում է, չէ՞, մեր բան, ու դա չցույց տաս իրականությունը, որ ես տեսնեմ, դա абսուրդ կլինի։ Занятиями довольны сами студенты. Они желают, чтобы Арсен Аракелян приезжал и в дальнейшем, ибо он дает те занятия, которые им пригодятся в журналистской деятельности. Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ պարոն Արաքելյանը մեզ մոտ դասընթացները իրականացնում, կարծում եմ պետք են այսպիսի դասընթացներ յուրաքանչյուր լրագրողի համար։ Մեծ կարևորություն ուներ Արսեն Արաքելյանի այցը մեզ համար, քանզի նման գիտելիքներով ոշտված մարդը իրոք մեծ ուսուցիչ է, թեկուզ կար ժամանակահատվածում, սակայն մենք կարողացանք քաղել այնպիսի գիտելիքներ։ Арцахский писатель Ашот Бегларян стал финалистом 5-го международного конкурса «Открытая Евразия» в категории «Литературное произведение». Жюри конкурса высоко оценило его философский рассказ «Животворящий смех». В этом году на конкурс «Литературное произведение» было подано 1400 работ представителей 40 стран. Выбор жюри был очень сложным. В связи с этим в финал вышло 55 конкурсантов. 26 ноября будут объявлены победители конкурса на церемонии награждения в рамках фестиваля «Открытая Евразия», который пройдет в Лондоне с 25 по 28 ноября, отмечается в пресс-релизе организаторов конкурса. Ашот Бегларян стал единственным финалистом от Армении и Арцаха. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Этот день, День международной солидарности студентов, был учрежден в 1941 году в Лондоне на международной встрече студентов, боровшихся против фашизма, в честь студентов Чехословакии, пострадавших в 1939 году во время расправы со студенческой демонстрацией в оккупированной немцами Праге. В настоящее время Международный день студентов является днем объединения студентов всех вузов. Сегодня я побывала в столичном университете Месроп Маштоц, поинтересовалась, как готовиться ко дню студентов. Рима Григорян, студентка 4-го курса факультета иностранных языков. День студента – это один из самых лучших дней в году. Как мы его отмечаем? Да очень просто. Сегодня наша очень талантливая Виктория подготовила плакат к Дню студентов. На День студента мы запланировали игру «Что, где, когда» и концертная программа. Мы готовились к этому празднику, вложили много усилий, стараний. Я поздравляю всех студентов с этим знаменательным днем. Желаю всем удачи, успехов и хороших оценок. Ани Саркисян, студентка 2-го курса экономического факультета. Помимо того, что мы учимся, мы участвуем везде, активно проводим жизнь, то есть не сидим просто на уроках. У нас же есть театр «Арт-студия Бродячая собака». Я являюсь одной из актрис. «Арт-студия» — это одна большая семья, которая родилась в Маштоц. Там мы проводим свое время и также растем в плане актерства. Ректор университета Мисроп Маштоц Донара Габриэля считает, что студенты с каждым годом становятся лучше. Наши студенты сегодняшние, они другие. И с каждым годом становятся лучше. В том числе и программа поменялась образовательная. До европейского образования больше возможностей даются ребятам к самостоятельному получению знаний, к самостоятельному мышлению. Вот эта свобода позволяет ребятам иметь более активную жизненную позицию. То есть сегодняшний студент понимает, что он должен завтра решать задачи, стоящие перед страной. А для этого надо получать определенные знания. И эти знания мы стараемся нашим детям дать. Относительно того, чего не хватает нашим студентам сегодня, она подчеркнула. Развлекательных мероприятий в плане того, чтобы было побольше молодежных кафе, побольше молодежных клубов. Хотя стараются, мэрия города организует, очень интересно все это проходит, но хотелось бы больше. Дети в этом нуждаются. В университете есть ряд интересных проектов. У нас есть в университете такая программа «Диалоги», куда мы приглашаем видных политических, государственных деятелей Арцаха. Министр иностранных дел был у нас на встрече со студентами, представители разных общественных организаций. Донара Сергеевна поздравила всех студентов с праздником и пожелала им... Обожаю молодежь. Хочу поздравить всех ребят с Днем студента. Пожелать, чтобы вот это чувство особенности, самостоятельности, открытости, может быть, даже где-то вседозволенности, они сохранили в течение всей жизни. Всегда были бы душой молодой, всегда были бы движущей силой для нашей страны. И чтобы любили, защищали свою родину. Армянский язык будут преподавать в Пекинском университете иностранных языков в качестве отдельной специальности. Об этом заявил на состоявшейся в китайской столице встрече с главой Министерства образования и науки Армении Левоном Икрчаном министр образования Китая Чен Баочен, вновь подтвердив договоренность о придании предмету «Армянский язык» в Пекинском университете иностранных языков статуса отдельной специальности. Китайский министр приветствовал договоренность о реализации совместных образовательных программ и выдачи двойного диплома между Армянским государственным педагогическим университетом имени Абовяна и Пекинским педуниверситетом. Министры обсудили также перспективы деятельности строящейся в Армении китайской школы. В Азербайджане учителя средних школ уже 2 месяца не получают зарплату. Об этом пишет азербайджанский сайт ОХУАЗ, отмечая, что в СМИ поступают жалобы от многих учителей средних школ, как в столице, так и районах. Так, по словам учителя биологии, пожелавшего остаться неизвестным из-за 2-месячной задержки зарплаты, он не может выплатить взятый в банке кредит. Тем временем, как подчеркивает сайт Бакинского бюро «Радио Свобода», на протяжении нескольких дней граждане не могли получать зарплату и пенсии в Международном банке Азербайджана. В Азербайджане попытка опорочить или унизить честь и достоинство главы государства, президента в информационном интернет-пространстве повлечет за собой уголовную ответственность. Генпрокурор Закир Гарапов направил предложение в Милли-Меджлис в связи с внесением дополнений в Уголовный кодекс Азербайджана «Опорочивание или унижение чести и достоинства главы азербайджанского государства в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации. За эти действия предусмотрены наказания в виде штрафа в размере от 500 до 1000 манатов, около 500 долларов США, или исправительные работы до 2 лет, а также лишение свободы сроком на 2 года. И о погоде. В пятницу 18 ноября на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут -2, +3 ночью, днем 5-10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.